попросил артиллерист Коля. 37-миллиметровая зенитка дала еще одну очередь и замолчала. Тонкий ствол угрожающе, но бессильно уставился в сторону приближающегося врага. «Снаряды, Сергей?» Ответа не было. Пограничник Арсентьев, привалившись спиной к груди ящиков, дрожащей рукой зажимает рану на голове. По его лицу бегут струйки крови. «Сергей!» Сиротинин вскочил с места наводчика и тут же припал к земле. Враг взбесился. «Один эмаут!» Сержант Харнер отскочил от своей позиции. Безуспешно пытаясь найти в патронташе хотя бы еще одну обойму, он кричал. «Один не этамма! Юмпер! Амма! Шиеит!» Перед ним упала немецкая граната. Еще миг, и всех нашинкует осколками. Но нет, Алекс молниеносным движением руки зашвыривает гранату обратно к врагам. Подхватив с земли трофейную винтовку, сержант вновь припадает к мешкам. Еще несколько выстрелов есть. «Рита, держи!» Старший лейтенант Цибриенко протянула напарнице полный магазин к МП-40 и сама поудобнее перехватила свой автомат. «Бей короткими!» «На наш век хватит, командир!» Оскалившись, ответила рыжеволосая и вскинула оружие. «Короткими так короткими!» «Паша, скорее!» Юра требовательно протянул руку к сидящему рядом Горбунову. Парень усердно заталкивал в диск последние патроны. «Скорее, они уже рядом, все!» Отдав товарищу диск, Павел подхватил свой ППШ и переместился чуть в сторону от пулеметчика. «Помоги Коле, Паша, бегом, я управлюсь тут как-нибудь. Один эмрунненко утофамма. Капралу Джамперу тоже нелегко, он ранен, но продолжает бой. Пулемет в его руках вздрагивает, посылая короткими очередями смерть прямо навстречу врагу, но лента стремительно заканчивается. Кхе, кхем, на колени брызжет кровь. Кажется, у меня не пара ребер сломана, и с легкими точно беда. Черт, ну почему все так, почему мы в кольце? Эти мешки с песком обрамляют зенитное орудие, и здесь мы занимаем круговую оборону. Есть и второе кольцо из врагов, упорно прущих на нашу оборону. А выход был так близко. Мост через Припять, вот он, за моей спиной. Там Мозырь, там бой, там наши идут в контрнаступление. Чуть-чуть не дотянули. Начали за здравие, заканчиваем за упокой. 3 дня назад, после спасения летчицы и ухода от чередующихся погонь, мы к вечеру умчались на добрых 30 километров на юго-запад от Октябрьского. К вечеру решили остановиться и развернуть временный лагерь. За день все вымотались, и отдых был нужен категорически. Мой желудок уже обезумел, силы выгорели окончательно. Устроились в окрестностях занимательного поселка «Рекорд». Красивые новые дома, обрамленные крашенными заборами, большая машинно-тракторная станция, капитальный склад пиломатериалов и мощная лесопилка. Как-то от всего этого ощутимо тянуло европейщиной. Ухоженность, аккуратность и прочий шик-блеск подходили больше какой-нибудь альпийской деревушке, чем колхозу СССР. И пусть даже колхоз-рекордсмен, ежели название не врет, ну не подходит ему такой облик. Обратной стороной монеты под названием «Рекорд» оказалась пустота. Улицы поселка встретили нашу разведгруппу тишиной и покоем. Ни одного жителя, ни одного оккупанта, ни даже собак или кошек, никогошеньки вообще. И транспорта нет, телег там или машин. В домах пусто, кое-где заметны следы вывоза мебели, возле здания управы куча сожженной бумаги. На здании управы нашли табличку и выяснили, что поселок интернациональный. Здесь проживали и русские, и американцы. Отсюда и такой необычный, яркий и ухоженный облик «Рекорда». Капрал Джампер при обходе немалой поселковой МТС обнаружил в закрытом ангаре один единственный трактор, визуально целый и невредимый. Мы с Хорнером пришли на зов Энтони, посмотрели, подумали и решили открывать запертое здание. Только пристроились курочить навесной замок на воротах, меня как током прошибло. Нельзя. На секунду мелькнула серая пелена. Я шарахнулся от ворот. Бойцы, не сговариваясь, повторили мой маневр. «В чем дело, сэр?» — поинтересовался сержант. «Нельзя ворота открывать, нельзя». «Почему нельзя?» — спрашивать не стали, поверили на слово. Влезли в ангар через окно, и ой как не зря это сделали. Ворота и трактор были заминированы не меньше, чем 0,5 килограммов тротила. Из «Рекорда» мы валили быстро и без оглядки. Оставаться даже на минуту в этом малогостеприимном месте не пожелал никто. В лагере нас коротко расспросили о столь стремительном возвращении. Ответ всех удивил, но не так, чтобы сильно. Война на дворе, а не загородная прогулка. С такими размышлениями все и отправились отдыхать, выставив часовых. «Не спится?» — голос, донесшийся из-за спины, не вызвал нервных реакций. Обернувшись, разглядел в свете костра летчицу Лену. «А, товарищ старший лейтенант, присаживайтесь. Указав на место напротив себя, я чуть подвинулся, пропуская девушку. Минутку мы помолчали, просто сидя и смотря на огонь. «Спасибо, что спасли нас с Маргаритой», протянув руки к костру, произнесла Елена. «Это я и ребята должны вас благодарить. Если бы не вы, нас бы там прямо на опушке раскатали. Мы хотели вас отблагодарить». В костре щелкнула веточка, будто бы подтверждая мои слова. Другой причиной стало то, что каждый опытный летчик сейчас на большом счету. Это ведь очень дорогого стоит, чтобы два штурмовика вышли на бой против 10 истребителей. Как приказали, так и поступило. Потупив взгляд, отмахнулась летчица. Мы сильно рисковали, а не всякий герой становится таковым по своей воле, улыбнулся я в ответ. И риск, он на войне везде. Да, тут не поспоришь. Мы долго разговаривали. Я скромно, издалека расспрашивал девушку о ее жизни и службе в авиации, а она с интересом рассказывала. Я узнал много полезного, и о том, что в авиации СССР служит много женщин. К примеру, экипаж второго штурмовика, участвовавшего в знаменательном бою, а затем уничтожившего наших преследователей, тоже женский. Там за штурвалом, ни много ни мало герой Советского Союза капитан Надежда Рузанкова, ветеран войны в Испании, освободительного похода и финской кампании. Она с Чкаловым дружит. Сама Елена Цибриенко в авиации с 35 года, тоже воевала в Испании, в 38-м, но была тяжело ранена и долго восстанавливалась. Поэтому в действующую армию вернулась лишь в середине 40-го. Еще узнал, что за штурмовики в их полку. Новейшие модификации Су-6 с двигателем воздушного охлаждения. О вооружении летчица ничего не рассказала, сославшись на то, что подобная информация секретна и даже с проверенными союзниками, к сожалению, обсуждать этот вопрос не имеет права. Ну ничего страшного, я не в обиде, главное, узнал что-то новое. Честно говоря, и так я удивлен. Ил-2 или Горбатова тут нет, но есть превосходящий его во всем Су-6, и это хорошо. Потом девушка рассказала о том, что Маргарита, ее рыжая напарница, совсем ей не напарница. Бортстрелок из экипажа Цибриенко сейчас в госпитале, а Виноградова замещает ее. Отношения с Ритой у командира напряженные, но бой с истребителями показал неплохую слаженность их работы. Затем наступила моя очередь немного поведать о себе, но это оказалось лишним. Старший лейтенант знала, кто я такой. Газеты и радио свое дело сделали. Моя слава довольно велика. Девушке было известно даже о моем участии в воздушном бою. Ну что тут скажешь, звезда, ё-моё. Когда костерок стал прогорать, наша беседа сошла на нет, и мы спокойно отправились спать. На следующее утро, доев остатки моего МЗ и скромных польских запасов, обнаруженных в БТР, мы устроили совещание по главному вопросу. Как быть и что делать? С удобством разместились на небольшой полянке, обрамленной стройными соснами, и завели сложную беседу. «Товарищи, положение наше незавидное, и надо что-то делать. Вариантов у нас немного, точнее, всего два», — говорил я по-русски, а для англоязычной части подразделения, Хорнера и Джампера, потихоньку переводил Юра. Иванов, неплохо владевший английским еще в нашем мире, тут, подобно мне, резко приобрел улучшенные познания в языке, чему, стоит заметить, он несказанно удивился, но особого виду не подавал, только довольно улыбался, уверенно переводя мои слова. Вариант первый – переход к партизанским действиям, то есть отказ от пересечения линии фронта на некоторое время. По лицам присутствующих вижу, несимпатичен им вариант, особенно летчицам. А как же иначе? Способный летать ползать не станет. Понимаю, что за исключением меня, посмотрев на Юру и Сергея, чуть замялся и решился, и товарищей пограничников – ни у кого знаний ведения партизанской войны нет. Или я ошибаюсь, сэр, поднял руку Хорнер. Мы с капралом Джампером добровольцами прошли всю гражданскую войну в Испании. 2 месяца нам пришлось провести в тылу врага, и мы входили в состав отряда «Гериллис». Прекрасно, сержант Хорнер, а бойцы-то попались ого-го какие. Я-то думал, откуда в них столько удивительного спокойствия в бою, а оно вот что. Битые калачи, этих двоих без вариантов надо тащить в рейнджеры. Ох, как они там пригодятся со своим опытом. Это еще лучше. Но плюс партизанского варианта немного в другом. Разместившись на время в тылу врага, мы серьезно увеличим наши шансы на выживание в сравнении с прорывом через фронт. Если правильно подойдем к решению этого вопроса, выйдем, к примеру, на местное подполье, а таковое, я уверен, здесь найдется, то, Думаю, скорости и не придется самим прорываться через фронт, а нас просто заберут геликоптерами или пришлют самолет. Но до того момента мы будем вынуждены выживать в прямом смысле этого слова. Много времени будем тратить на поиск еды, боеприпасов, медикаментов. Придется самим организовывать лагерь абсолютно из ничего. Из-за отсутствия рации выход на подполье будет сильно затруднен. Мы не будем знать, к кому обращаться, подпольщики с нами общаться, скорее всего, не станут, так как о нас им не будет ничего известно. Может, мы враги и хотим их раскрыть и уничтожить, посему как скоро нас заберут, сказать не могу. А до эвакуации, если будем излишне шалить партизанить, могут и егерями обложить. Но до того мы сумеем нанести какой-никакой, а ущерб врагу. Задумались товарищи, сильно задумались. Плюсы и минусы далеко не однозначны. Товарищ первый лейтенант, а каков второй вариант? Старший лейтенант Цибриенко впилась в меня своими карими глазами так, словно смотрела через окуляр коллиматорного прицела. Банально идти на прорыв. Если повезет, найдем прореху во вражеских линиях и без проблем. С ветерком домчимся прямо до наших. Не повезет, придется поползать по прифронтовой полосе в поисках той самой лазейки. Стоит заметить, ползать придется за спинами врагов, рядом с фронтом. Последнюю фразу особенно выделил. А это риск фантастический. Можем при прорыве и от врага в спину получить, и от союзников в лоб огрести. Объяснять, почему все так мрачно, надеюсь, нет надобности. Молчание стало звенящим. Почудилось, что все перестали дышать, так тяжела была ноша выбора. Даже летчицы не стали задавать вопросов, и без них все ясно. Куда ни кинь, всюду клин. Да, демократию я развожу опасную, выбор предлагаю, а не ставлю перед фактом. Мне бы с Цибриенко, как с командиром, все по-тихому обсудить, решить, что к чему, да и действовать. А нет, я все на общее рассмотрение вынес. Но так лучше, не тот момент, чтобы за всех и вся решать. Уже нарешился, нужно чуточку отстраниться. Товарищ командир, Горбунов подался вперед. А что бы вы сами предпочли? Занятный подход. Милиционер явно решил пойти простым путем. Наверное, я бы задал аналогичный вопрос. Я бы пошел на прорыв. Все встрепенулись. Эх, не хотел я, чтобы на мое мнение люди опирались, но, увы, видимо, опять от меня идея пойдет. Пока противник ведет наступление, его части оторваны от тылов, линия фронта неустойчива, есть шанс уйти. Так бы я поступил сразу, но враг наступает уже не первый день, и, возможно, он уже сбавляет темпы, подтягивает тылы, приближается второй эшелон войск, и мы можем нарваться, очень и очень серьезно нарваться. Поэтому вариант с переходом к партизанской деятельности считаю более приемлемым в нашем положении. Во как народ удивился. Сначала одно, потом другое. Никакой определенности. Хахе. Предлагаю проголосовать. Решительно хлопнула по коленям Цибриенко. Демократия в ВВСРК? Что-то мне не по себе. Хотя, будем долго думать, потеряем время. Товарищ Пауэлл предложил нам варианты. Значит, мы должны выбрать, кто за вариант партизанить. Поднимите руки. Я и Сергей подняли руки. Чуть поколебавшись, Иванов присоединился к нам. Все. Очень не густо. 3 голоса за партизанство. Кто за прорыв? Все остальные. Только милиционер Горбунов несколько секунд не решался поднять руку, глядя на пограничников. Большинством голосов выбран прорыв. Хорошо, пусть будет так, с облегчением согласился я. Коль изначально демократично дал выбор, то и исход соответствующий. Значит, все сложилось очень удачно. Только бы и дальше все шло удачно. Через полчаса после окончания совещания мы уже тряслись в бронетранспортере по лесным дорогам на юго-восток, в сторону Мозыря. Используя карты летчицы, известные им данные о ходе боев на юге Белоруссии, решили, что на мозырском направлении наступление противника было самым медленным, а значит, там вражеские части либо слабее, либо их там меньше. Плюс я слышал от пленного поляка, которого хотел взорвать, что их часть шла к Мозырю, на усиление прорыва. А усиление разное бывает, или успех развивают, или очень даже наоборот, исправляют провал. Хотя что так, что эдак, все едино, опасности нам не избежать. Вопрос в том, какая будет опасность и в каком объеме она предстанет. Долгий путь в 8 с лишним десятков километров от поселка Рекорд до Мозыря мы покоряли весь световой день и еще пару часов после заката. Будь на дворе светлое будущее, пусть хоть год 2010, даже сотню километров по лесной дороге да на хорошем джипе мы пролетели бы часа за 4, может, за 5, но будущее еще не наступило. Джипа тоже, увы, нет. Доступный же нашей братьи польский БТР, по-спартански удобный, и колдобины лесных дорог бескрайнего Полесья жестоко заставили нас останавливаться каждые 2 часа езды. Будь у нас возможность ехать напрямую, путь наш сократился бы аж до 50 километров. Но ехали мы окольными путями, лесами, полями и болотами, стараясь не показываться вблизи поселений. Прятались и мучились, если в 2 словах. Когда же останавливались и вываливались из транспорта, округу моментально оглашали стоны и проклятия. Ругали в основном польские автопромы и лесные прогулки. Чуть меньше обвиняли сложившиеся обстоятельства. Желание питаться отпало само собой, укачало всех поголовно. Даже крепкие, подготовленные к экстремальным перегрузкам летчицы и матерый автомобилист Юра, не один год откатавший в будущем на собственном авто, светились зелеными лицами. Поговорка «лучше плохо ехать, чем хорошо идти» нашему случаю соответствовала. После полудня стало по-летнему жарко, измучившее нас железо бронетранспортера, ко всему прочему, стало горячим. И в одной лишь вещи за этот день мы нашли уют и счастье, в воде. Пили как кони. Нашли днем, во время одной из остановок, студеный родник. Это на болотах-то. И счастливо прильнули к живительной влаге. Вода чистая, как слеза, и вкусная, как пятигорская минералка. Пили, наполняли фляги, а потом пили еще и еще, компенсируя общее нежелание принимать пищу. Да и запасов провианта у нас было с гулькин нос, так что получилась неожиданная экономия. После 6 часов вождения Харнер не выдержал и попросил его сменить, остановки остановками, а крутить баранку дело неблагодарное. Эстафету принял его верный напарник капрал Джампер. И вообще тема взаимоотношения нашей скромной братьи и трофейного транспорта напоминала священный ритуал, с песнями и плясками. Консилиум технарей во главе с моим братом Сергеем обхаживал машину на каждой остановке. Что-то подкручивалось, простукивалось, смазывалось маслами солидолами. По словам брата, за БТРом производства машиностроительного предприятия «Урсус» прежние хозяева следили самым надлежащим образом, так что его, и остальных, техническое вмешательство свелось к текущему техническому обслуживанию. Машинка требует лишь горючего, масла и проверки ходовой. С первыми 2 составляющими у нас наметились серьезные проблемы, запас топлива и масла жестко ограничен, и если план с Мозырем накроется, то и транспорта у нас больше не будет. Бензина, похоже, хватит впритык дотянуть до цели, и все. Тогда мы либо безлошадными пойдем к свободе, либо пощупаем врага на предмет топлива. Однако с боеприпасами у нас, как с бензином, мало, и хватит на 1 раз прикурить. А ведь заведомо перед отъездом просил всех, берите патроны, как чувствовал. Ну, коли в средствах нападения мы ограничены, значит, будем защищаться. Обтянули борта машины маскировочной сеткой, затолкали под нее мешки с песком и достигли положительного эффекта. Бортового номера не видно, внешность техники преобразилась, защищенность немножечко возросла. Можно жить и ехать. Эх-эх-эх, вроде все в порядке, если не смотреть на обыкновенные трудности. Но на душе поганенько. Внутри все в комок сжалось, в голове прямо звон стоит. Не то от жары и стресса черепушка гудит, не то от предчувствия какого. Остановки заканчивались, гонка со временем продолжалась. Мы были измучены и счастливы, на нас, преобразившихся, мало кто обращал внимание. Нам вообще сильно повезло. Выезжаем на маломальски серьезную дорогу, с нее тут же сдувает всех. Ехали как на прогулке. 1 раз встретили колонну санитарных машин. Там на нас никто и не смотрел. Водители изучали дорогу, избирая безопасный путь, дабы не трясти раненых, а тем самым раненым совсем не до нас. В другой раз мы обогнали небольшую группу кавалеристов. В воздухе витает запах жаркой битвы. Вру, я его не чувствую, я его предполагаю. Наездников мало, в свете фар мелькнули грязные подранные кители, общий растрепанный вид. Побили крылатых гусар, устали они от сечи и брани, посему проводили они ленивым взглядом наш БТР. И думать забыли. На мою наглую рожу в офицерской рогатовке и подавно никакого внимания не обратили. Дисциплины – 0. И слава богу. А потом мы остановились на ночлег. Солнце давно закатилось за горизонт. Небо потихоньку затянуло осенними тучами. В и без того темном лесу стало непроглядно черно, холодно и очень плохо. Рядовой Винсент Раус. Рядовой 1-го класса Мэтью Бейл. Техник 3-го класса Дирк Даумен. Сержант Натан Брайт тусклым голосом зачитывал с табличек Юра. Синеватый луч фонарика подрагивал, то высвечивая выведенные на досках черно-красные имена, то освещая путь пограничнику. Иванов шагал очень осторожно, изо всех сил стараясь не наступать на аккуратные могильные холмики. Лес обступил нас со всех сторон, закрывая черной пеленой от посторонних глаз, от целого мира. Точно так же эти деревья уберегли от врага могилы солдат, а здесь красноармейцы. Луч выхватил из темноты очередную табличку. Старший сержант Андрей Малышев, затем следующую, боец Михаил Стецук, и еще одну, боец Семен Липкин, а потом еще, и еще, и еще. 21 могила, 10 американских солдат и 11 красноармейцев. Все имена и звания написаны по-русски, значит, хоронили и своих, и союзников советские солдаты. И хоронили, видно, сегодня, следы совсем свежие, земля рыхлая, краска на табличках еще не засохла. Эх, жаль, не пересеклись с теми, кто выжил, было бы проще дальше существовать. Как-то мы припозднились, но быстрее ехать не могли, и так гнали настолько быстро, насколько возможно. Господи, да о чем же я думаю? Стою пред могилами и рассуждаю, кто, когда и кого хоронил. На душе, погано, а мозги хрень какую-то обдумывают. Нет бы почтить павших в бою, а не быть циником. Что со мной такое? Когда я перестал быть человеком, мысли поработили меня. Я долго стоял у могил в полной темноте. Меня никто не звал к разведенному в яме костру. Никто не предлагал подкрепиться остатками нашего провианта. Никому не было до меня дела. А может, меня никто не хотел трогать? С чего же? Да, может, с того, что я стал отвратительным человеком. Кровожадным, жестоким лицемером, в душе желающим всех и вся защитить. А сам хладнокровно, стопками укладываю в могилу и врагов, и товарищей. Это все ради достижения цели. Ага, последняя цель – вывести из окружения две с лишним дивизии, бросив в мясорубку горстку доверившихся мне солдат. Нет, людей, именно людей. Но черт тебя побери, ты офицер или где? Твое дело – командовать, и потери – это потери. Война идет. Тогда другой вопрос. Почему ты, офицер недоделанный, нарушил приказ командования, да еще и заставил нарушить этот приказ другого офицера? Какое у тебя на это есть право, Артур? Решил переиграть войну, о которой ничего не знаешь. Попросил людей не идти к спасению, к фронту, а прямиком в пекло ради достижения сомнительных целей. Тебе, тупо, повезло. Артур, тебе просто повезло. Не будь там этой проклятой гати, что бы делал, а? Метался по Октябрьскому с мольбами о чудесном появлении дороги, ведь так ты делал в лагере, когда узнал о беде под Танычевфи. Неужели я возомнил себя самым умным? Да на меня смотрит как на психа. Я нарушаю приказы, поступаю, как левой ноге хочется, плюю на всех и вся. Я так приду прямиком в никуда. Почему? Почему все так? Дождь? Стоп, я так промокну и замерзну, если дальше сидеть на голой земле и не укрываться. Даже если спину греет от еще теплого радиатора машины, а передо мной догорает костер, застудиться проще некуда. А, не понял, когда я пришел к БТРу, все уже спят, что ли? Тогда потихонечку встаем. Надо бы выяснить, кто на часах, а то, может, меня за часового посчитали. Не спишь еще, командир? Встревоженно окликнул меня Юра. Говорил он негромко, чтобы не потревожить спящих. В темноте ни черта не видно, костер в яме горит, света не дает, не могу понять, где же находится друг. Да, бессонница. Рядом тихонько шелохнулись кусты. Ты дежуришь? Ага, я. Ты же никого не назначил, вот я и заступил, потом Сергей пойдет. Теперь слышу некоторую обиду. Все верно, ни за что ко мне хорошо относиться. Ты как у могил в себя ушел, так до сих пор и ходил. Ты хоть ел сегодня, командир? Заминку я уловил, неприятный звоночек, однако, черт, в животе предательски загудело при слове «еда». Там тебе оставили, у костра, пожевать. Все, я ушел. Кусты вновь шелохнулись, собеседник тихонько удалился. Ну вот и поговорили, зашибись вообще, только хуже стало. Даже есть расхотелось, пойду спать, утро вечера мудренее, может, что пойму. Перед тем, как отправиться в объятия к Морфею, с отвращением почесал жуткую щетину и мысленно выругался. Ну и фиг с ней, не один я такой усатый бородатый. Утро воистину мудренее, особенно раннее, когда солнышко еще только намечает свой подъем из-за горизонта. Желудок взвыл всеми голосами неисправных двигателей. Организм нагло разбудил сильнейшим чувством голода. Питаться надо. Я, видишь ли, вчерашний день, как модница, разгрузочным сделал. Только глаза открыл, а меня прямо-таки затрясло с голодухи. Особенный организм, особенные потребности. Все хорошо заживает, будьте любезны поставлять энергию и стройматериал в больших количествах и своевременно. Нарушил сроки, помучайся маленько, может, поумнеешь, Артур. Хорошо, хоть никто не успел схомячить мою вечернюю пайку. Однако, кроме часовых, никто бы ничего не съел. Сон все еще крепко держал в своих объятиях нашу сборную братью. Словами не описать тех сонных взглядов, что сошлись на мне во время приема пищи. Ну, извините, господа товарищи, что разбудил, но я есть очень хочу. Да, ем холодную тушенку руками прямо из консервной банки, куда заблаговременно раскрошил пару галет. Да, не презентабельно, вот вас так припечет, поглядим, кто хуже выглядеть будет. Ну да, чавкаю по-свински, говорю же, ем я, мнам, фуфто, мнам-мнам, подъем, товарищи, через 15 минут выдвигаемся, ну вот поели, можно и поспать, тьфу ты, то есть повоевать, скажу откровенно, накаркал я, как самая позорная ворона, ой как накаркал, повоевать, значит, ну, хавай полной ложкой, товарищ первый лейтенант, нет, поначалу все было поистине прекрасно. Спокойно проехали между Рудней Антоновской и Антоновкой. Ехали как на пикник. Солнышко светит, вокруг нетронутая природа, свежий воздух, лепота. Издалека понаблюдали за ленивыми фрицами, разворачивающими ремонтную базу. Копошатся гансики, копают, строят, маскируют, трудятся, в общем. И тут мы, нагло, не таясь, катим мимо. Я даже помахала им рукой, а они весело поприветствовали в ответ. Непуганный народ, видать, думают, что мы польская разведка или что-то типа того. Ой, лохи, мимо вас злые диверсанты промчались, а вы им ручкой машете. Утю-тю, до первого удара штурмовиков вы такие веселые и беззаботные. После этого момента укрепилось и без того стойкое чувство, что раз вчера мы без труда ехали по оживленной дороге и сегодня сделали ручкой немцам, то можно чуточку расслабиться и обнаглеть. Поэтому мы выехали на шоссе в сторону Калинковичей, пристроились за колонной грузовиков и спокойненько катили с ними почти до самого города. Вдалеке, на юге, громыхала канонада. Сильные отзвуки взрывов подогревали надежду на легкий и быстрый прорыв. Ежели там сражение, то кто-то наступает. А значит, полна дыр во фронте. Из-за этой самой канонады лица у каждого встречного поперечного были угрюмые и глубоко задумчивые. Так что ни мы, ни наш транспорт интереса не вызвал. Смотрит на меня, торчащего над бортом машины, окидывают взглядом мой головной убор, потом смотрят на БТР и забывают, на что сейчас смотрели. Клянусь, я офигел от того беспрецедентного наплевательства, излучаемого всеми встреченными противниками. Не приходит им в голову, что так нагло могут себя вести и враги, лихо мчащиеся к свободе. Завидев впереди город, мы свернули на проселок в южном направлении. Изначально была мысль объехать Калинковичи с севера и двигаться по направлению Малые Автюки, Глинная Слобода, но раз у Мозыря идет сражение, едем туда. Чем черт не шутит, может, укроемся где, а наши-то сами и придут. Так что свернули с дороги и поехали на юг. Путь срезали и избежали опасности встретить фельджандармерию или какой-нибудь КПП у города.